Статья первая. Германия накануне революции. Первый акт революционной драмы на европейском континенте закончился. Бывшие власти, существовавшие до бури 1848 года, снова стали ныне существующими властями, а более или менее популярные властители на час, временные правители, триумвиры, диктаторы, вместе с целым хвостом тянувшихся за ними депутатов, гражданских комиссаров, военных комиссаров, префектов, судей, генералов, офицеров и солдат, оказались выброшенными на чужой берег, изгнанными за море, в Англию или Америку. И здесь они стали организовывать новые правительства «In partibus infidelium», европейские комитеты, центральные комитеты, национальные комитеты, и возвещать о своем пришествии в прокламациях, которые по торжественности не уступают прокламациям менее призрачных носителей власти. Трудно представить себе более крупное поражение, чем то, которое потерпела революционная партия, или вернее, потерпели революционные партии континента, на всех пунктах боевой линии. Ну что же из этого? Не потребовала ли борьба английской буржуазии за свое общественное и политическое господство 48 лет, а борьба французской буржуазии 40 лет беспримерных битв? И не приблизилась ли буржуазия к своему торжеству больше всего как раз в тот момент, когда реставрированная монархия считала свое положение более прочным, чем когда бы то ни было? Уже давно прошли времена, когда господствовал суеверный взгляд, приписывающий возникновение революции злонамеренности кучки агитаторов. В настоящее время всякий знает, что где бы ни происходило революционное потрясение, за ним всегда кроется известная общественная потребность, удовлетворению которой мешают отжившие учреждения. Ощущение этой потребности может быть еще не настолько сильным, не настолько всеобщим, чтобы обеспечить непосредственный успех. Но всякая попытка насильственно подавить эту потребность лишь заставляет ее выступать с возрастающей силой до тех пор, пока, наконец, она не разобьет своих оков. Поэтому, если мы и развиты, нам не остается ничего другого, как начинать сначала. А та, вероятно, очень короткая передышка между концом первого и началом второго акта движения, которое нам предоставлено, дает нам, к счастью, время для крайне необходимого дела, для исследования причин, сделавших неизбежным как недавний революционный взрыв, так и поражение революции. Причин, которые следует искать не в случайных побуждениях, достоинствах, недостатках, ошибках или предательских действиях некоторых вождей, а в общем социальном строе и в условиях жизни каждой из наций, испытавших потрясение. Что внезапно вспыхнувшие в феврале и марте 1848 года движения были не делом отдельных личностей, а стихийным, непреодолимым выражением нужд и потребностей народов, потребностей, доходивших до сознания с большей или меньшей ясностью, но ощущавшихся весьма отчетливо различными классами каждой страны, это теперь признается всеми. Но когда приступаешь к выяснению причин успеха контрреволюции, то повсюду наталкиваешься на готовый ответ, будто дело в господине А или в гражданине Б, которые предали народ. Этот ответ, смотря по обстоятельствам, может быть правильным или нет, но ни при каких обстоятельствах он ничего не объясняет, не показывает даже, как могло случиться, что народ позволил себя предать. Печальна же будущность политической партии, если весь ее капитал заключается в знании только того факта, что гражданин имя Рек не заслуживает доверия. Кроме того, и с исторической точки зрения исследования и изложения причин как революционного потрясения, так и подавления революции, представляет исключительную важность. Все эти мелкие личные распри и взаимные обвинения, все эти противоречащие друг другу утверждения, будто именно Марас или Ледрю Ролен, или Луи Блан, или какой-либо другой член Временного правительства, или все они вместе взятые были тем кормчим, который направил революцию на подводные скалы, где она и потерпела крушение. Какой интерес может представлять все это? Что может объяснить это американцу или англичанину, наблюдавшим за всеми этими движениями с чересчур большого расстояния, чтобы различить детали событий? Никто из здравомыслящих людей никогда не поверит, чтобы 11 человек, члены французского временного правительства, большинство которых были к тому же личностями весьма посредственными, одинаково неспособными как к добру, так и к злу, могли в течение 3 месяцев погубить 36-миллионную нацию, если бы эти 36 миллионов не разбирались так же мало в том, куда им идти, как и эти 11. Вопрос и заключается именно в том, как могло произойти, что эти 36 миллионов, блуждавшие в известной мере как в потемках, вдруг были призваны самостоятельно определить свой путь. И как случилось, что они затем совершенно сбились с пути, и их старые правители могли снова вернуть себе на некоторое время свое руководящее положение? Итак, если мы предпринимаем попытку разъяснить читателям «Трибюн» причины, которые не только сделали необходимой германскую революцию 1848 года, но с такой же неизбежностью обусловили ее временное подавление в 1849 и 1850 годах, то от нас не следует ожидать полного исторического описания событий, происходивших в Германии. Трибюн. Сокращенное название прогрессивной буржуазной газеты «Нью-Йорк Дейли Трибюн», «Нью-Йоркская ежедневная трибуна», издававшийся с 1841 по 1924 год. С августа 1851 по март 1862 года в газете сотрудничали Маркс и Энгельс. Последующие события и приговор грядущих поколений позволят решить, что именно из этой хаотической массы фактов, кажущихся случайными, не связанными друг с другом и противоречивыми, должно войти как составная часть во всемирную историю. Время для решения этой задачи еще не настало. Мы должны держаться в пределах возможного и будем считать себя удовлетворенными, если нам удастся раскрыть рациональные, вытекающие из бесспорных фактов причины, которые объясняют важнейшие события, главные поворотные моменты движения, и дают ключ для того, чтобы определить направление, которое сообщит германскому народу ближайший, может быть, не особенно отдаленный взрыв. Итак, прежде всего, каково было положение Германии к моменту революционного взрыва? Сочетание различных классов народа, образующих основу всякой политической организации, было в Германии более сложным, чем в какой-либо другой стране. В то время как в Англии и Франции могущественная и богатая буржуазия, сконцентрированная в больших городах и особенно в столице, совершенно уничтожила феодализм, или по меньшей мере, как в Англии, свела его к немногим ничтожным остаткам, в Германии феодальное дворянство сохранило значительную долю своих старинных привилегий. Система феодального землевладения почти повсюду оставалась господствующей. В руках землевладельцев сохранялось даже право суда над зависимыми крестьянами. Лишенные своих политических привилегий права контролировать государей, они сохранили почти в полной неприкосновенности свою средневековую власть над крестьянами в своих поместьях, равно как и свою свободу от налогов. В одних местностях феодализм был сильнее, чем в других, но нигде, за исключением левого берега Рейна, он не был полностью уничтожен. Это феодальное дворянство, в то время чрезвычайно многочисленное и отчасти очень богатое, официально считалось первым сословием в стране. Оно поставляло высших правительственных чиновников, оно почти одно снабжало офицерским составом армию. Буржуазия в Германии далеко не была так богата и так сплочена, как во Франции или в Англии. Старинные германские отрасли промышленности были разрушены введением пара и быстро распространяющимся преобладанием английской промышленности. Созданные в других частях страны более современные отрасли промышленности, развитию которых было положено начало при континентальной системе Наполеона, не могли возместить утраты старинных отраслей и обеспечить промышленности достаточно прочное влияние, чтобы заставить правительство считаться с ее потребностями, тем более что правительство ревниво относились ко всякому увеличению богатства и силы недворян. Если Франция победоносно провела свою шелковую промышленность через все испытания 50 лет революций и войн, то Германия за этот же период почти совсем утратила свою старинную полотняную промышленность. Кроме того, промышленных районов было мало, и они находились далеко друг от друга. Расположенные в глубине страны, они пользовались для вывоза и ввоза преимущественно иностранными, голландскими или бельгийскими гаванями, так что у них было мало или не было вовсе общих интересов с большими портовыми городами на Северном и Балтийском морях. Но самое главное, они были не способны создать такие крупные промышленные и торговые центры, как Париж и Лион, Лондон и Манчестер. Причин такой отсталости германской промышленности было много, но достаточно указать две из них, чтобы объяснить неблагоприятное географическое положение страны, ее отдаленность от Атлантического океана, который превратился в большую дорогу для мировой торговли, и непрерывные войны, в которые вовлекалась Германия и которые с XVI века и до последнего времени велись на ее территории. Численная слабость, и в особенности отсутствие какой бы то ни было концентрации, вот что помешало немецкой буржуазии достигнуть такого политического господства, каким английская буржуазия пользовалась уже с 1688 года, и какое французская буржуазия завоевала в 1789 году. Тем не менее, начиная с 1815 года, богатство, вместе с богатством и политический вес буржуазии в Германии непрерывно возрастали. Правительства, хотя и вопреки своей воле, были вынуждены все же считаться, по крайней мере, с наиболее насущными материальными интересами буржуазии. Можно даже прямо утверждать, что за каждую крупицу политического влияния, которая, будучи дарована буржуазией в конституциях мелких государств, потом вновь отбиралась у нее в периоды политической реакции 1815-1830 годов и 1832-1840 годов, что за каждую такую потерянную крупицу политического влияния буржуазия вознаграждалась предоставлением ей какой-либо более существенной практической выгоды. Каждое политическое поражение буржуазии влекло за собой победу в области торгового законодательства, и, разумеется, прусский покровительственный тариф 1818 года и образование таможенного союза представляли собой для купцов и промышленников Германии значительно большую ценность, чем сомнительное право выражать в палате какого-нибудь крохотного герцогства недоверие министров, которые только посмеивались над их вотумами. Покровительственный тариф 1818 года. Упразднение внутренних пошлин на территории Пруссии. Таможенный союз, основанный в 1834 году под главенством Пруссии, объединил почти все германские государства. Установив общую таможенную границу, он способствовал в дальнейшем политическому объединению Германии. Таким образом, с ростом богатства и с расширением торговли, буржуазия быстро достигла такого уровня, когда она стала убеждаться в том, что удовлетворение ее насущнейших, все возрастающих потребностей тормозится политическим строем страны, нелепым раздроблением ее между 36 государями с их взаимно противоречащими стремлениями и причудами, феодальным гнетом, сковывающим сельское хозяйство и связанную с ним торговлю, назойливым надзором, которому невежественная и высокомерная бюрократия подвергала каждую сделку буржуазии. В то же время расширение и упрочение таможенного союза, повсеместное введение парового транспорта, рост конкуренции на внутреннем рынке — все это вело к взаимному сближению торгово-промышленных классов различных государств и провинций — создавала однородность их интересов, централизовала их силы. Естественным последствием этого был переход всей массы их в лагерь либеральной оппозиции и выигрыш немецкой буржуазии первой серьезной битвы за политическую власть. Началом такого поворота можно считать 1840 год, тот момент, когда прусская буржуазия стала во главе движения германской буржуазии. Впоследствии мы еще возвратимся к этому либерально-оппозиционному движению 1840-1847 годов. Основная масса нации, не принадлежавшая ни к дворянству, ни к буржуазии, состояла в городах из класса мелких ремесленников и торговцев и из рабочего люда, в деревне же из крестьянства. Класс мелких ремесленников и торговцев чрезвычайно многочислен в Германии вследствие слабого развития класса крупных капиталистов и промышленников в этой стране. В более крупных городах он составляет почти большинство населения. В мелких же он полностью преобладает ввиду отсутствия более богатых конкурентов, оспаривающих у него влияние. Этот класс, играющий весьма важную роль во всех современных государствах и во всех современных революциях, особенно важен в Германии, где во время недавней борьбы он обычно играл решающую роль. Его характер определяется промежуточностью его положения между классом более крупных капиталистов, торговцев и промышленников, буржуазии в собственном смысле слова, и классом пролетариата или классом промышленных рабочих. Он стремится к положению первого, но малейший неблагоприятный поворот судьбы низвергает представителей этого класса в ряды последнего. В монархических и феодальных странах класс мелких ремесленников и торговцев нуждается для своего существования в заказах двора и аристократии. Утрата этих заказчиков может разорить большую часть этого класса. В более мелких городах основу его благосостояния очень часто составляют военный гарнизон, местное управление, судебная палата и ее присны. Удалите все это, и мелким лавочникам, портным, сапожникам, столярам конец. Таким образом, он вечно одержим колебаниями между надеждой подняться в ряды более богатого класса и страхом опуститься до положения пролетариев или даже нищих, между надеждой обеспечить свои интересы, завоевав для себя долю участия в руководстве общественными делами, и опасением возбудить неуместные оппозиции гнев правительства, от которого зависит само его существование, ибо во власти правительства отнять у него его лучших заказчиков. Он владеет весьма малыми средствами, непрочность обладания которыми обратно пропорциональна их величине. Вследствие всего этого, взгляды этого класса отличаются чрезвычайной шаткостью. Смиренный, лакейски покорный перед сильным феодальным или монархическим правительством, он переходит на сторону либерализма, когда буржуазия находится на подъеме. Его охватывают приступы неистого демократизма, как только буржуазия обеспечивает себе господство. Но он впадает в самую жалкую трусость, как только класс, стоящий ниже него, пролетариат, делает попытку предпринять какое-нибудь самостоятельное движение. В ходе нашего изложения мы увидим, как в Германии этот класс попеременно переходил от одного из этих состояний к другому. Рабочий класс Германии в своем социальном и политическом развитии в такой же мере отстал от рабочего класса Англии и Франции, в какой немецкая буржуазия отстала от буржуазии этих стран. Каков господин, таков и слуга. Развитие условий, необходимых для существования многочисленного, сильного, сплоченного и сознательного пролетариата, идет рука об руку с развитием условий существования многочисленной, богатой, сплоченной и могущественной буржуазии. Само движение рабочего класса никогда не становится самостоятельным и не приобретает исключительно пролетарского характера, пока все различные фракции буржуазии и особенно ее наиболее прогрессивная часть, крупные промышленники, не завоевали политической власти и не преобразовали государство сообразно своим потребностям. Но едва лишь дело доходит до этого, как в порядок дня ставится неизбежное столкновение между предпринимателем и наемным рабочим, и отсрочить его больше уже невозможно. Тогда нельзя больше продолжать кормить рабочих обманчивыми надеждами и обещаниями, которые никогда не приводятся в исполнение. Тогда наступает, наконец, во всей своей полноте и со всей ясностью великая проблема XIX века, проблема упразднения пролетариата. В Германии большинство наемных рабочих получало работу не от промышленных магнатов современного типа, представленных в Великобритании такими великолепными образцами, а от мелких ремесленников, вся система производства которых является простым пережитком Средневековья. И подобно тому, как существует огромное различие между крупным хлопчатобумажным лордом с одной стороны и мелким хозяйчиком-сапожником или портным с другой, так и смышленый, бойкий, фабричный и рабочий современных промышленных вавилонов в корне отличается от смиренного портновского подмастерья или ученика-столяра-краснодеревщика в мелком провинциальном городке, в котором условия жизни и характер труда лишь немного изменились по сравнению с тем, какими они были 5 веков тому назад для людей этой же категории. Это общее отсутствие современных условий жизни, современных видов промышленного производства, сопровождалось, разумеется, почти таким же повсеместным отсутствием современных идей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в начале революции значительная часть рабочих выставила требование немедленного восстановления цехов и средневековых привилегированных ремесленных корпораций. И все же, благодаря влиянию промышленных округов, где преобладал современный способ производства, благодаря легкости общения и умственному развитию, которым способствовал бродячий образ жизни многих рабочих, среди них образовалось сильное ядро, у которого идеи об освобождении своего класса отличались несравненно большей ясностью и более согласовывались с наличными фактами и историческими потребностями. Но эти рабочие составляли только меньшинство. Если активное движение буржуазии можно датировать 1840 годом, то движение рабочего класса берет начало с восстания рабочих в Силезии и Богемии, Чехии, в 1844 году. Нам скоро представится случай дать обзор различных стадий, которые прошло это движение. Восстание силезских ткачей 4-6 июня 1844 года. Первая крупная классовая схватка между пролетариатом и буржуазией в Германии и восстание чешских рабочих во второй половине июня 1844 года были жестоко подавлены правительственными войсками. Наконец имелся огромный класс мелких сельских хозяев, крестьян, составляющих вместе со своим придатком, сельскохозяйственными рабочими, значительное большинство всей нации. Но этот класс опять-таки сам подразделяется на различные группы. Мы видим здесь, во-первых, зажиточных крестьян Гросс и Миттельбауэрн, крупных и средних крестьян, как их называют в Германии, из которых каждый владеет более или менее обширным участком земли и пользуется трудом нескольких сельскохозяйственных рабочих. Для этого класса, который стоял между крупными, свободными от налогов феодальными землевладельцами и мелким крестьянством и сельскохозяйственными рабочими, самой естественной политикой был, по вполне понятным причинам, союз с антифеодальной городской буржуазией. Во-вторых, мы видим мелких свободных крестьян, которые преобладали в Рейнской области, где феодализм пал под мощными ударами Великой Французской революции. Такие же независимые мелкие крестьяне встречались кое-где и в других областях, где им удалось выкупить феодальные повинности, лежавшие прежде на их земельных участках. Но этот класс был классом свободных собственников только номинально. Его собственность обыкновенно была в такой мере заложена, и притом на таких тяжелых условиях, что подлинным собственником земли являлся не крестьянин, а ростовщик, сужавший деньги. В-третьих, мы встречаем феодально зависимых крестьян, которых нелегко было согнать с их участков, но которые обязаны были уплачивать помещику постоянную ренту или постоянно выполнять известную работу на него. Наконец, существовали сельскохозяйственные рабочие, положение которых во многих крупных хозяйствах было совершенно таким же, как положение этого класса в Англии, и которые всегда жили и умирали бедняками, влача полуголодное существование и оставаясь рабами своих хозяев. Эти три последних класса сельского населения — мелкие свободные крестьяне, феодально зависимые крестьяне и сельскохозяйственные рабочие — до революции никогда особенно не ломали себе голову над политикой. Но совершенно очевидно, что революция должна была открыть им новое поприще, богатое самыми блестящими перспективами. Каждому из них революция сулила выгоды, и потому можно было ожидать, что все они один за другим примкнут к ней, как только движение полностью развернется. Но в то же время не менее очевидно и не в меньшей степени подтверждено историей всех современных стран, что сельское население никогда не может предпринять успешное самостоятельное движение в силу своей распыленности на большом пространстве и вследствие трудностей добиться согласия среди сколько-нибудь значительной своей части. Крестьянство нуждается в инициативном воздействии со стороны более сплоченного, более просвещенного и более подвижного населения городов. Приведенные здесь краткие характеристики важнейших классов, которые к моменту вспышки недавнего движения составляли в своей совокупности немецкую нацию, уже достаточно для того, чтобы объяснить большую часть всех непоследовательностей, несообразностей и явных противоречий, преобладавших в этом движении. Если столь различные, столь противоречивые и причудливо перекрещивающиеся друг с другом интересы пришли в ожесточенные столкновения, если эти взаимно борющиеся интересы в разных округах, в разных провинциях перемешаны в различных пропорциях, если, что особенно важно, в стране нет ни одного крупного центра, ни Лондона, ни Парижа, который своими авторитетными решениями мог бы избавить народ от необходимости в каждой отдельной местности, каждый раз заново решать борьбой все тот же спор, чего же другого при всем этом следовало ожидать, как не распадение борьбы на бесчисленное множество несвязанных друг с другом столкновений, в которых тратится огромная масса крови, силы капитала, и которые, несмотря на все это, не приводят ни к какому решительному результату. Политическое расчленение Германии на три дюжины более или менее значительных государств точно так же объясняется именно этой хаотической многосложностью элементов, которые составляют немецкую нацию, и которые в каждой отдельной части страны имеют, в свою очередь, особый характер. Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий. Правда, Германский союз объявили нерушимым на вечные времена, но, несмотря на это, союз и его орган, союзный Сейм, никогда не были представителями единства Германии. Наивысшей ступенью, до которой была когда-либо доведена централизация Германии, было образование таможенного союза. Это вынудило и государства, расположенные по Северному морю, объединиться в свою особую таможенную организацию, между тем как Австрия продолжала отгораживаться своим особым запретительным таможенным тарифом. Таким образом, Германия удовлетворилась тем, что теперь для всех своих практических задач она была разделена всего лишь между тремя самостоятельными державами вместо 36. Главенство русского царя Александра I, установившееся в 1814 году, разумеется, не претерпело от этого никаких изменений. Союзный Сейм, центральный орган Германского союза, заседавший во Франкфурте на Майне, являлся орудием реакционной политики германских правительств. Так называемый пошлинный союз Штойерфрайн образовался в мае 1834 года. В состав его вошли немецкие государства Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург и Шамбург-Липпе, заинтересованные в торговле с Англией. К 1854 году этот сепаратный союз распался, и его участники примкнули к таможенному союзу. Александр I, 1777-1814 1825 годы, российский император с 1801 по 1825 год. Сделав эти предварительные выводы из наших посылок, мы увидим в нашей следующей статье, как различные классы немецкого народа, о которых было сказано выше, один за другим приводились в движение, и какой характер приняло это движение после того, как вспыхнула французская революция 1848 года. Лондон, сентябрь 1851 года.